полнеба луна сегодня пьяна. Моей. Ты будешь моя, ты будешь моей, ты будешь моя. Ночью вновь вместе ты и я, ласки твои. Ты будешь моей, ты будешь моей.